Глава 19. Опять в Москве и в Омске. Приключения Гекльберри Финна и начало новых приключений Тома Мерфи. Насчет документа с адресом Жени в кожаной папке с золотыми уголками Дима послал СМС-ку Ване Бессонову. Тот оказался еще в Москве, хотя и собирался вскоре домой в Петербург. Они поговорили по телефону. Дима удостоверился, что и папка, и документ целы. Сейчас нужды в них не было. Они понадобятся потом, для суда. В том, что суд над теми, кто гнался сейчас за Женей, рано или поздно будет, Дима не сомневался. Он непоколебимо верил в конечное торжество справедливости. А сейчас нужно было начинать срочные действия по защите Жени от смертельной угрозы. Звонить ей самой Дима не хотел. Нельзя так пугать девочку. Не было сомнений, что немного знакомые Диме Саня и Леша, которым его отец поручил Женю, и так берегут ее от любых неожиданностей. Но прямая киллерская угроза обостряла ситуацию. Если бы отец был сейчас в Москве, начинать бесспорно надо было бы с него. Но отец выехал по своим оборонным делам, и связи с ним в такой ситуации не было, за исключением только уже произошедшего с кем-либо из близких несчастного случая. Вернется он через 2 дня. Предупредить афганцев об опасности Дима, конечно, мог и без него. Но сын человека военного, он хорошо знал, что по-настоящему действенной будет для них только информация, идущая от генерал-лейтенанта. В этом сообществе действовали свои психологические законы. Но даже если их сейчас предупредить, к чему Дима, конечно, склонялся, все равно он помнил, что оба водителя были без оружия. Удачным приемом рукопашного боя далеко не всегда опередишь выстрел. В любом случае, надо было как можно скорее там, на месте, создать вокруг Жени еще более плотное кольцо защиты. Может быть, даже несколько колец, прежде чем удастся поднять для обеспечения ее безопасности, так сказать, регулярные силы правопорядка. Дима узнал, все от того же Фурсика, что Том Мерфи задержался в Омске. Сейчас это было очень кстати, потому что там адвокат, Артем Сретенский, главная их опора под рукой. Дима знал, что только что в Омске взяли настоящего убийцу Анжелики. Из телеобзора новостей о девочке, оказавшейся под арестом, он понял, что это, скорее всего, заказчица убийства. Ему было кое-что известно о ней от Фурсика. Теперь он думал и о том, что Олегу Сумарокову замаячила свобода. То есть приближается то, ради чего Женя и пустилась в свой далекий и, как оказалось, крайне опасный путь. Он решил Тому звонить, потому что писать буквами, что Женю хотят убить, у него как-то не получалось. В тот самый час, когда Дима собирался поднимать Тома Мерфи по боевой тревоге, тот сидел очень далеко от Москвы, в уютном кресле под торшером, в доме родителей своего друга детства, Петра Волховецкого. Сами родители уехали отдыхать в Турцию. Сидел и с наслаждением читал «Приключения Гекльберри Финна». Правду сказать, читал не в первый раз и даже не во второй, но почти с тем же интересом. Такая уж эта книга. В тот момент Том как раз читал про то, как его тезка, Том Сойер, объясняет Геку, что беглый негр Джим, запертый в сарае, обязательно должен вести дневник на своей рубашке. Какой еще дневник? Джим и писать-то не умеет. Но для Тома это как раз не важно. Пусть ставит какие-нибудь значки, а перо они ему сделают из оловянной ложки. Да что ты, Том! Можно выдернуть перо у гуся, и лучше, и гораздо скорей. Но Том Сойер знает, что узникам так положено. Гусиным пером они и писать ни за что не станут. Хотя бы оно и оказалось под рукой, это не принято. «Ну ладно, а из чего же мы ему сделаем чернила?» «Многие делают из ржавчины со слезами. Только это кто попроще?» «И женщины. А знаменитости пишут своей кровью. И Джим тоже может. А когда ему понадобится известить весь мир, что он заключен, послать самое простое таинственное сообщение, так он может нацарапать его вилкой на жестяной тарелке и выбросить в окно. Железная маска всегда так делал, и это тоже очень хороший способ». Протомившегося в 17 веке в Бастилии таинственного французского узника, лицо которого постоянно было скрыто железной маской, Том, мы имеем здесь в виду уже не Тома Сойера, а Тома Мерфи, конечно, знал. Том полистал книгу и нашел одно из многих своих любимых мест. Он его знал практически наизусть, но перечитал все равно с удовольствием. В этом и есть тайна хорошей книги. Там некая миссис определяет, правду ли говорит ей Гек, что жил в деревне. «А ну-ка скажи мне, если корова лежит, то как она поднимается с земли, передом или задом? Отвечай живее, не раздумывай, передом или задом?» «Задом». «Так, а лошадь?» «Лошадь передом». «С какой стороны дерево обрастает мхом?» «С северной стороны». Тому Мерфи приятно было, что он знает ответы на все эти вопросы. Хотя и жил он в детстве не в деревне, а в городе Вязьме, но до деревень там было рукой подать. А дальше эта миссис легко разоблачает Гека, переодевшегося девочкой. «Ты держишь нитку неподвижно и насаживаешь на нее иголку, а надо иголку держать неподвижно и совать в нее нитку. Женщины всегда так и делают, а мужчины всегда наоборот. А когда швыряешь палкой в крысу или еще в кого-нибудь, встань на цыпочки и занеси руку над головой, да постарайся, чтобы это у тебя вышло как можно нескладней. И промахнись этак шагов на 5, на 6. Бросай, вытянув руку во всю длину, будто она у тебя на шарнире, как бросают все девочки, а не кистью и локтем, выставив левое плечо вперед, как мальчишки. Ну, это, конечно, про девочек XIX века сказано. Некоторые наши девчонки, думал Том, могут швырнуть палку или камень почище мальчишек. А вот насчет вдевания нитки вряд ли что изменилось. Надо бы понаблюдать над собой и другими. Благостное его настроение было вполне объяснимо. Та цель, которая погнала Тома Мерфи в каникулы вслед за Женей из Москвы в Сибирь, практически достигнута. Убийцы, за которых сидел в одиночестве, и, несомненно, в глубоком отчаянии Олег Сумароков, в тюремной камере далекой Потьмы, взяты под арест. Причем в захвате Харона Том участвовал сам, чем втайне гордился. А про то, как Скин бесстрашно кинулся на здорового Мабуту и помог его задержать, Тому в ярких красках рассказал Слава Байкер. То есть старые новые члены братства оказались на высоте. И теперь от них больше ничего не зависело. Дело было за юстицией. Точнее, оно во многом зависело от действий адвоката Артема Сретенского. Том вообще-то мог бы отправиться в Москву, но ему хотелось дождаться Жени. Она не позже, чем через 2-3 дня должна была вернуться в Омск с Федей Репиным. Хотелось убедиться в том, что освобождение Олега близко, а также в том, что делу Харона и хозяина придан должный размах, и его уже не остановить. Как останавливаются в России дела о заведомых преступлениях, Том, увы, не раз слышал. А затем двинуть Жене в Москву на машине, форсировать на Волге Урал — это круто, отцу наверняка понравится. Теперь вы поняли, почему Том Мерфи сидел расслабившись, как человек, выполнивший свой долг, и веселился, читая про Гека Фина, огорченного, среди прочего, поведением своего добропорядочного друга Тома. Герой книги, и он же ее рассказчик, Гек недоумевал. Как же это Том Сойер, мальчик из хорошей семьи, джентльмен, помогает побегу негра? в середине XIX века такое поведение добропорядочным не казалось. Темнокожие были рабами, а беглых рабов надо ловить и наказывать. Том смаковал страницы про далекую эпоху жизни Америки и даже подумывал, а не позвонить ли отцу в Калифорнию и не похвастаться своими подвигами и даже ожидаемой, как уверял Артем Сретенский, наградой. До Калифорнии-то отсюда ближе, пожалуй, чем от Москвы. И звонок, думал Том, наверное, будет дешевле. Ну, отец, конечно, тут же перезвонит сам, но его деньги тратить зря не хотелось. Поскольку во время своих недолгих поездок в Америку Том очень хорошо увидел, что там неплохие деньги никому за так не платят, а все работают за эти деньги на полную катушку. В эти-то приятные минуты, как в жизни и бывает, заиграл свою тревожную музыку его мобильник. И голос его московского знакомого Димы сообщил Тому зловещие новости, докатившиеся до Москвы как раз с американского континента. Услышав их, Том первые минуты две сидел неподвижно. Да, немного времени было дано ему на расслабуху. Кажется, вот только что Петя Волховецкий вышел практически один на один против незнающего пощады убийцы. И вот опять. Пожалуйте. Бриться, как любит говорить вяземский дед Тома Мерфи, Иван Кузьмич Самсонов. Было бы очень неплохо срочно послать на Алтай на подмогу Лёше и Сане часового, но в том-то и дело, что часовой не мог покинуть Омска еще минимум неделю. Его показания были нужны для дела о наркомафии. Дело это действительно уже шло полным ходом. Новосибирцы сыграли свою роль. За одни сутки было произведено 19 арестов. Среди арестованных 11 работников милиции. Брали тех, кого хозяин купил ежемесячными подачками. У них они назывались взносами. Представитель отдела собственной безопасности МВД уже прилетел в связи с этим из Москвы. А необычно звучавшее название его отдела означало, что занимается этот отдел исключительно преступлениями в собственных рядах. Омские газеты за два дня наполнились сенсационными сообщениями под броскими заголовками. «Наркоцепь разомкнута», «Конец наркосоциализма» и тому подобное. Стало известно про существование наркохозяйства «Победа социализма». В течение чуть ли не 20 лет отгороженного мафией от всего мира. Про заправлявшего всем этим человека с говорящей фамилией Волкоедов, но в преступном мире известного под кличкой «Хозяин». Не обошлось без небылиц, как этого хозяина брала чуть ли не рота до зубов вооруженного спецназа. Уже задержаны были многие обитатели социалистического поселка, пока только как свидетели. Был арестован также некий журналюга. Много лет он выпускал за большие наркоденьги газету в одном экземпляре, специально для жителей этого островка советской власти. Он всю ее сам и сочинял. Там рассказывалось о том, что Брежнев жив. Его ежегодно поздравляли с днем рождения. Сообщалось, что Горбачева, задумавшего заговор против советской власти, по личному приказу Брежнева расстреляли. А также печатались ежедневные сводки о продолжающихся боях советской армии в Афганистане. Вообще-то удивляться не приходится. Современные преступники, оказывается, нередко прибегают к такому удивительному ходу. Вот перед самым отъездом Тома из Москвы была такая история. Нагло захватывали санаторий «Лесное озеро» в Истринском районе Подмосковья. Когда дело двинулось к суду, захватчики предъявили номер газеты, где организаторы аукциона на санатории объявляли о том, как положено, за два месяца до начала торгов, чтобы оповестить о них потенциальных участников. Все по закону. Но кроме журналюк, есть и настоящие журналисты. Они додумались пойти и посмотреть так называемый контрольный экземпляр этой газеты за нужное число. Он хранится, как и контрольные экземпляры любых изданий, выходящих в России, в книжной палате в Москве. Вроде как эталон метра хранится в Международном бюро мер и весов в городе Севре под Парижем. И оказалось, в газете такого объявления не было, как не было его в тексте газеты ни в одной крупной библиотеке. Куда эта газета поступала, так что уникальный экземпляр с объявлением будет теперь вещдоком на суде. Как, само собой понятно, и экземпляры газеты, выходившей в «Победе социализма», только на суде в Омске. А первым-то до такой фальсификации, видимо, додумался Сталин. Вяземский дед Тома как-то рассказывал ему, что Сталин распорядился печатать для больного Горького центральной газеты в одном экземпляре. «Зачем?» — спросил Тома ошарашенно. «А чтоб там не было сообщений об арестах. Арестовывали-то уже тех, кого Горький прекрасно знал, и знал, что никакие они не враги народа». «Да, напрасно, напрасно не послушался журналюга Женю Осинкину. Она ведь правильно ему советовала выпустить срочно новую газету, где рассказать людям Советского острова, что на самом деле произошло и происходит в России, и прибавила, как некоторые из наших читателей, надеемся, помнят, с нескрываемым к нему отвращением. Это будет для вас как явка с повинной». И часовой, уже знавший об аресте хозяина, ее поддержал и сказал журналюге: «Чего дожидаться-то? Когда придут?» Но журналюга, вопреки здравому смыслу, ах, как часто люди действуют, вопреки здравому смыслу и самой простой логике, дождался-таки, чтобы за ним пришли. И теперь в камере следственного изолятора имел достаточно времени, чтобы поразмыслить, а стоило ли зарабатывать большие деньги таким гнусным способом, который приводит к такому безрадостному финалу. У часового было в Омске и еще одно дело. Леша с Саней сдержали слово. И военком Пономарев уже договорился с бывшим сослуживцем, а ныне генералом, ведающим медициной в Министерстве обороны Украины, чтобы сестру часового взяли на 2 месяца в подведомственный украинским военным санатории в Евпатории. Санаторий специализировался именно на церебральном параличе, которым и была с рождения поражена 22-летняя Лида Вяткина. В больнице ее уже готовили к отправке. Главврач, приятель омского военкома по рыбалке, делал все путем, и часовому хотелось самому посадить сестренку в вагон. Через 15 минут после звонка из Москвы Том, разумеется, уже двигался в сторону дома Артема Сретенского. Он уже провернул в голове одно важное обстоятельство. То, что новосибирская прокуратура еще не покинула Омск. Это значило, адвокат Сретенский сможет хотя бы посоветоваться с прокурором Сибирского округа, а то и включить его в новую грозную и грязную историю.